Глава 5. Хусейн ибн Салих. В начале зимы 1908 года состоялась свадьба внебрачного сына императора Абиссинии, Йоханнеса IV Менгиша, и дочери Иоанна Темного Мирры. Ни жених, ни невеста не противились этому союзу. Оба осознанно подошли к необходимости заключения этого династического брака. Менгиш, будучи внебрачным сыном, имел весьма туманные возможности занять престол Эфиопии, а Мирра хорошо понимала, что лучшего жениха ей все равно не найти. Больше всех, кроме молодых, был доволен Аксис Мехрис. Он понимал, что этим браком Иоанн Темный закреплял за Менгишем право занять престол Абиссинии, будущей Эфиопии. Да и вторая цель была ему понятна. Мамба подстраховывался вдвойне, ожидая помощи в случае тяжелого положения собственного сына или его бездетности. Мирра была всегда готова поддержать своего отца и маленького брата, которого с удовольствием нянчила. Со Славой все было гораздо сложнее, и достойного жениха ей пока найти не удавалось. В Европу не брали. В САШ обращаться бессмысленно, а арабы или турки, практикуя многоженство, сильно усложняли возможность тем или иным образом влиять на их решения. Можно было рассмотреть Египет с теми же проблемами, если только его не создать светским и постепенно убрать фундаменталистский режим. Каким образом это можно было сделать, пока оставалось неясно. Но Каир к этому времени был достаточно сильно разбавлен европейцами. В этом деле могло быть два пути. Перекрещивание всех в коптскую веру или выдавливание коренного населения дальше, на восток или запад. И здесь были созданы определенные наметки. Вера – это то, что дороже всего для большинства людей того времени. А в Азии она и до сих пор определяет вектор всего развития. Но и прецеденты были. Афганистан, Иран, Ирак, Сирия. Но как только начиналась война и эти страны проигрывали, их население сразу же скатывалось в дикость и мракобесие. Пышным цветом расцветали идеи ортодоксальности и фундаментализма. А некоторые страны накрывали волны отрицания своей истории и культуры и ранее непривычные для них религиозные течения. Тем не менее, работа шла. Черная империя Судана постепенно развивалась. Было создано казначейство, выпускающее свою валюту. Главным образом серебряные талеры, названные в народе черными, и золотые монеты, прозванные аналогично черными империалами. Постепенно стали создаваться различные министерства – налогов, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности, в качестве которой функционировали лишь несколько фабрик, шахты да золотые прииски, внутренних дел, тайной полиции и, что естественно, кадровой армии, количество солдат, в которой неуклонно росло. Но чтобы не смущать европейцев и не показывать их действительное количество, было создано войско резервистов. Они так и назывались – резервисты. На самом деле это были кадровые подразделения, и большинство солдат, служивших в них, были опытными воинами, участвовавшими во многих сражениях. Была еще и Черная гвардия, но ее состав был небольшим, около 10 тысяч. Медленно, но верно, количество бойцов уже приближалось к 500 тысячам, и это был не предел. Министрами назначались воины самых разных национальностей. От турков, приглашенных Фехиме Султан, а теперь Анны, до русских и шведов. Главным критерием выбора была личная преданность Иоанну Темному, а также крайняя заинтересованность в развитии Черной империи. Главной проблемой торговли было непонимание местного населения образования стоимости оплаты их услуг. Трудно было вычислить, какие товары сколько стоят, в каждой местности одна и та же группа товаров могла иметь большую или меньшую ценность. Этим и занималась налоговая служба, формируя натуральный налог с каждой группы товаров и переводя их в золото и серебро. Таможенная же служба, которая входила в налоговую, была скорее похожа на службу судебных приставов, чем, собственно, на таможню. Но и она была необходима. Мелкие торговцы и обычные прохиндеи, получив за свои товары в каком-нибудь отдаленном селении слоновую кость, шкуры зверей, а то и золотые самородки, или драгоценные камни, стремились улизнуть незамеченными, пользуясь обширными незаселенными пространствами, тайными тропами и караванными путями. Таких хитрых торговцев искали и, найдя, обрушивались на них отлично вооруженным отрядом, отбирая весь товар и все деньги, а караванщиков отправляли на золотые копи. Но был один контрабандист из числа арабов, который каждый раз уходил от погони, успевая достаточно награбить и обмануть многих. Его деятельность уже настолько достала, что палач лично отдал приказ о награде за его поимку. Вызвался изловить прохиндея старый казачий атаман Емельян Злыдень со своей группой молодых станичников из-под Хартума. «Батянь, тут они прошли, негр-следопыт говорит». Старый казачина с пышными длинными усами и седой головой поправил винтовку и ответил своему младшему сыну Егорке. «Это хорошо, что ты местный выучил. А то этот афрорус я не понимаю, и сдается мне, что и сами негры его не понимают. А на негритянских языках я говорить не умею». «Да что тут трудного, батяня? У них весь словарный запас в 300 слов укладывается. Это как на ломаном русском говорить». «Ну-ну, поумничай тут. Ты-то все в школу бегал на учительку смотреть, а не учебу понимать». «Да не смотрел я на нее, она уже старая и замуж скоро выйдет. Да и зачем она мне, когда вокруг чернокожих подруг полно? И каждая с уважением к тебе. Я к ней ходил учиться читать и писать. Грамотен я теперь, бать. А ты все о плохом думаешь». «Ты давай о деле думай, а не о школе своей». «Так я о деле-то и думаю. Вон, Нико все рассказывал мне». И Егор Злыдень кивнул на черного, как кирзовый сапог, негра. «Он же следопыт и нашел этих обреков. Говорит, часа три как прошли здесь, еще трава полностью не поднялась. Караван большой, быстро догоним, за час-полтора». «Ну тогда пошли. Казаки, пощиплем араба, достребуем с него весь урон нашему царю. Он хоть и черный тож, но порядок уж как любит, никому спуску не даст». «Батянь, только главаря их велено живым поймать да во дворец доставить». «Ну, так и что? Поймаем и доставим, да еще ленточкой обвяжем. Кумачевой, как волка. А как же отомстить ему за то, что мы уже третий месяц за ним гоняемся? Неужели не помучаем его?» «А чего ж не помучаем? Проволокой руки свяжем вражине и разуем. Пускай голыми ножками походит по дорогам, которыми от нас убегал Ирод». «О, то дело, отец!» И Егор Злыдень поправил на плече свой ручной пулемет. С другого плеча у него свисала длинная пулеметная лента, которую он частенько проверял, пользуясь любой передышкой. «Скоро в бой!» И оружие не должно было подвести. Через час погони они увидели вдалеке, как шевелится высокая трава, пропуская караван. Тропа была узкая, и ее почти не было видно в густой зеленой растительности, в изобилии, покрывающей саванну в это время. «Бери в клещи их, сынок, возьми с собой десяток негров и идите вперед. Там шуганете их, они назад и побегут. А бы в стороны. А мы туточки их и перехватим, да десяток казачков в обе стороны отправим, чтобы они не смогли сбежать». «Хорошо, отец». Обежав по большой дуге караван, Егор и десяток негров, вооруженных многозарядными винтовками, залегли впереди в засаде. Вскоре показались арабские караванщики, ведущие нагруженных добычей ослов и быков. «Стоять! Бросайте оружие! Руки вверх!» — закричал злыдень на арабском и нубийском. «Аллах Акбар!» И в ответ раздались выстрелы. Сняв пулемет с предохранителя, Егор с мстительным чувством нажал на спусковой крючок. Биг Мак босовито затарахтел, выплевывая из себя пули. Свинцовый шквал накрыл караван, выкашивая животных, людей и травяные стебли. Оставшиеся в живых бросились в рассыпную, бросив товар и все имущество, спасая свои жизни. Хусейн ибн Салех, бывший когда-то доверенным лицом у Махди Абдаллаха, сразу понял, в чем дело, и попытался развернуть весь караван назад, пытаясь уйти с тропы. Но и сзади их ждала засада. Грозные окрики по-русски и выстрелы убедили его в том, что на этот раз ему будет трудно уйти живым. Но отчаиваться и сдаваться было не в его правилах. И забрав все самое легкое и ценное в караване, он, сопровождаемый 10 самыми верными воинами, кинулся в сторону. Едва они пробрались сквозь густую траву, собираясь затеряться на необъятных просторах саванны, как увидели казачий дозор. Очередной окрик, и Хусейн разрядил свой маузер в сторону кричавшего казака. Послышался болезненный вскрик. «Попал!» — с радостью подумал он. «Одного достал, значит, уйдем!» Но из зарослей тут же раздались ответные выстрелы. Двое его аскеров упали. Отстреливаясь от казаков, они стали отступать по саванне, надеясь оторваться от преследования. Дальше травы становилось меньше, и она была не такой высокой. Идти будет легче, но вот нужно было сначала уйти от преследования. И тут им вслед прилетела граната. Кусок железа, напичканного взрывчаткой и металлическими шариками, пролетел над головами и, упав, взорвался, раскидав вокруг землю и осколки. Взрыв оглушил Хусейна. Он упал. Его аскеров также не пощадили осколки. Пока он приходил в чувство, к боковому дозору пришли на помощь остальные казаки, сбежавшие со всех сторон. «Вяжи! Стреляй! Добивай! Главаря! Главаря ищите!» Схватив одного из арабов, старый казак орал на него, а рядом стоящий безусый казак переводил. «Главный где? Где главный?» «Там он! Показывай!» Хусейн ибн Салих очнулся, когда казаки уже были рядом с ним. Поднял маузер, но один из казаков успел снять с пояса нагайку и метнуть в него. Тяжелая плеть с ремнем, обмотанным вокруг ручки, усиленная свинчаткой, ударила в лоб Хусейну, заставив его рухнуть на землю. Через мгновение на руку, сжимающую маузер, наступила нога, а маузер выпал из нее. «Взяли, атаман!» «Хорошо, всех в расход!» Сухо щелкнул револьверный выстрел, и араб, сдавший своего предводителя, упал с простреленной головой. «Собирайте караван, всех обыскать! Через 2 часа выступаем!» Через 2 часа и 10 минут караван, изрядно поредевший, снова выступил, взяв курс на Хартум. Хусейн ехал на осле. Руки его были крепко замотаны проволокой за спиной. Болело все тело, особенно болела голова, получившая легкую контузию. Но не боль в теле занимала его мысли, а ожидание того, что ждет впереди. И тот факт, что пленников везли в Хартум, ничего хорошего ему не предвещал. Лучше бы русские убили его, чем доставили во дворец черного императора. Хусейн понимал, что в этом случае его ждала мучительная смерть, и его голова будет использована в качестве декорации жестокости негра, водрузившись на кол перед дворцом. Оставалось только одно – вымолить себе прощение и стать личным рабом, выбив эликсир безумия, о котором он уже наслышан. Зато был шанс остаться живым, и если периодически принимать противоядие, то можно и послужить черному императору за страх, ведь совести-то у него не было с детства. Через 3 недели тяжелого пути Егор Злыдень в сопровождении 10 чернокожих воинов доставил Хусейна ибн Салеха перед очи черного императора. Сдав его с рук на руки императорским гвардейцам и получив за его голову 1000 таллеров, Егор распрощался со всеми и направился к отцу и другим охочим казакам делиться. Товар был уже сдан, но многие вещи, в том числе золотой песок в маленьких мешочках, прилип к их рукам. Но да быть у колодца да не напиться. Должна же быть еще компенсация за риск, помимо награды за голову араба. Темный полуподвал дворца был слабо освещен факелами, закрепленными на стенах. Увы, электричества здесь еще не было. И лампочка Иоанна пока не засветила ярким светом. А пока в этом помещении, которое было тайной лабораторией императора, царил полумрак. Здесь не лежали инструменты палача, не свисали с дыбы цепи, да и открытого очага, в котором можно было нагревать инструменты, здесь не было. Но этот полумрак ощутимо давил и пугал своей мистической жутью. Отбрасываемые в свете факелы тени уродливо изгибались, ползая по стенам лаборатории. Нервно оглядываясь, Хусейн ибн Салих вошел в полумрак лаборатории. Палач, идущий позади, грубо подтолкнул его к резному трону, на котором восседал Иоанн Темный, и развязал ему руки. Нервно растирая набухшие кровяными синяками руки, Салих молчал. Изломанные тени, скользя по стене, продолжали жить своей жизнью. С ужасом Хусейн заметил, что помимо их собственных, на стене плясали тени, которых и быть там не должно. Леденящее чувство ужаса сжало его сердце мертвой хваткой. Тут от трона послышался тихий шелест, и на резной подлокотник вползла змея, тихо шипя и высовывая раздвоенный язык, еще больше напугав ибн Салиха. Император Иоанн Темный, сделав паузу и откинув змею с кресла, начал говорить. «Давно мы не виделись, посланник Махди. Сколько лет, сколько зим пролетело с того времени, сколько воды в Ниле утекло безвозвратно. Уже не осталось почти никого в живых из тех, кто посмел бросить мне вызов. А ты все еще ходишь по этой земле и даже не желаешь сдаться в мои крепкие руки. Да еще имеешь наглость грабить меня. Почему?» Все слова, которые ибн Салих хотел сказать, вылетели из его гудевшей головы, а язык только смог издавать короткие междометия. «Да-да-да-да, я слышу, как ты ругаешь меня. Все я и а... не иначе, как оскорбление в мой адрес. И теперь я не могу ничего сделать, кроме как убить тебя, предварительно опоив зельем онемения. Тебя будут резать по-живому, а ты даже этого не почувствуешь». Ха, не правда ли забавно? Хусейн задрожал и, упав на колени, пополз к трону. Сдерживаемые слова, прорвав дамбу онемения и косноязычия на своем пути, полились из него жидким потоком красноречия. «О, великий повелитель! О, великий император! Да продлятся годы твоей жизни, дня скудеют твои сокровищницы! Да одарят тебя сыновьями твои жены, да будут мудри твои дети, да будут...» «Хватит! Мне надоели твои словословия. Ты знаешь, зачем тебя сюда привели?» «Нет, мой повелитель, я думаю, что меня ведут на казнь». «Ну, почти. Мне нужны люди, особенно такие изворотливые и живучие, как ты. Готов ли ты поклясться в своей верности мне?» «Готов! Готов! Конечно, готов! О, император!» «Естественно, ты готов. Но я не готов тебе верить. Твой лживый язык будет вещать все, что угодно. Но пройдет время, и ты предашь, как предавал своих повелителей не раз. Какие гарантии ты можешь мне предоставить?» «Я поклянусь своими предками! Мамой клянусь!» «Мне нет дела до твоих предков, как и до твоей матери. Может быть, у тебя ее и вовсе нет. Или ты давно ее продал на невольничьем рынке. От вас, арабов, всего можно ожидать. я не верю тебе, а потому... Я готов! Готов на все, император! Это хорошо. Тогда ты знаешь о яде забвения. О, да! Готов ты поклясться на своей крови и выпить сей яд? Готов! Хорошо, меня это радует. После клятвы ты получишь задание и сменишь свое имя. Тебя переправят на Аравийский полуостров, а дальше ты все узнаешь. Но пока еще не время. Палач, я здесь, мой повелитель. Готовь процедуру инициации. Через некоторое время нож палача чиркнул по открытой ладони Ибн Салеха, и алая кровь стала стекать с нее в каменную чашу, в которой плескался маслянистый напиток. Насытив зелье кровью, Салех взял чашу обеими руками и произнес клятву, текст которой ему говорил палач, после чего выпил зелье. Волна жара пронеслась по пищеводу, сменившись волной холода. «Встань, Юнус ибн Хаттаб! Ты больше не Хусейн ибн Салех. Следуй за своим императором и слушай его». Император встал, а вслед за ним с колен встал и Юнус ибн Хаттаб, нисколько не расстроившись из-за того, что он только что получил новое имя. «Аллах Акбар! Аллах Велик!» И на все воля Аллаха. Только Аллаха можно было поблагодарить за такое чудесное спасение. На все его воля. Осторожно переступая через змей, которые вяло ползали под ногами, они вышли из подвала с другой стороны, сразу попав во внутренний двор дворца. Во дворе находилось несколько оседланных лошадей, а также группа воинов-суданцев. «Это твой отряд, Юнус. Забирай его и скачи в Данголу. Там тебя встретит Осман Дигна и все объяснит. Но помни, что теперь твоя душа принадлежит мне. Я не дьявол, я не дух. Но давно мертвые боги помогают мне, и твоя жизнь принадлежит только мне. У тебя все будет. Золото, которое ты зарабатываешь тяжким трудом. Женщины, власть, почет. Все, что только ты пожелаешь. Но не сразу. У тебя теперь есть только один путь, и этот путь указываю я. Ни чужие обещания, ни чужие деньги не должны тебя смущать. Они тлен и пыль у твоих ног. Только я могу дать тебе то, что ты сможешь унести. Помни всегда об этом. А сейчас прощай. Твоя цель – Турция и Аравия. Новоиспеченный Юнус согласно кивнул и, вскочив в седло, подведенный к нему лошади, выехал со двора. Вслед за ним рванул с места и десяток всадников его охраны. И вскоре звуки затихли за поворотом, и лишь только пыль, поднятая копытами их коней, медленно опускалась на землю. Развернувшись, император вошел во дворец. Вот и еще одна проходная пешка сделала шаг вперед, пройдя сразу две клетки. И Осман Дигна пока еще побудет на прежней позиции. Не всеми пешками можно было разбрасываться. Для некоторых еще не пришло их время.